Ник Бай с вами. Самые близкие и дорогие нам люди – это наши родители. Вот мне уже 17, и я уже немалый, и за все это хочу сказать спасибо маме. Спасибо, мам, за то, что терпишь, меня любишь, и знает точно я, меня ты не погубишь. Прости меня за нервы, за те страдания, муки, но ты поверь, родная, я не хочу разлуки. Тебя люблю я сильно, тебя люблю я очень, а кто не верит в это, пускай тупо хохочет. Спасибо, мам, тебе за доброту и ласку. Спасибо, мам, тебе, что даришь эту сказку. Спасибо, мам, тебе, что даришь эту сказку. А было сразу так, все началось с пеленок, когда я вылез из тебя, как маленький котенок. Стояли крики, стоны, стоял радостный плач, а я скрутился тогда, как маленький калач. С тех пор я повзрослел, я стал похож на папу. Черты лица, черты фигуры, мужской характер и еще чуть-чуть мускулатуры. Всегда учил меня нигде ни с кем не драться, ну и конечно же учил нигде не унижаться. Всегда везде поможет, где нужно, там подскажет. Ну а когда же я не прав, всегда меня накажут. Всегда везде поможет, где нужно, там подскажет. Ну а когда же я не прав, всегда меня накажут.